Сет ля лют, финаль. Рана Лунина оказалась неопасной. Уже на десятый день он мог выходить из дому, и только бледность лица напоминала о большой потере крови. Как все переменилось за это время в городе. Здание градоначальника стояло с распахнутой парадной дверью и никем не охранялось. На крыльце дома окружного атамана еще торчал пулемет. Но пулеметчика при нем уже не было, как не было в здании самого атамана. Сдав власть городской управе, он отбыл в неизвестном направлении. По городу ходили с деревянными катушками солдаты и сматывали телефонные и телеграфные провода. К растянувшемуся на целый квартал зданию технического училища подъехало несколько колымак с ранеными. Казак с погонами Харунжева слез с лошади и, сказав «Сгружайте, покуда хоть сюда», распахнул дверь. На ступеньке мраморной лестницы стоял юнец в гимназической шинели и английской фуражке с широким верхом. Юнец сказал «Сюда нельзя, это помещение заняли мы». «Кто это мы?» — сощурил глаза Харунжий. «Отряд спасения России!» — выкрикнул юнец. «А ну, выкидывайся!» — грубо сказал Харунжий. Юнец встрепенулся. «Как вы смеете? Господа добровольцы, сюда!» По лестнице вниз сбежало еще с десяток юнцов в таких же шинелях и фуражках. Они угрожающе застучали прикладами винтовок по мраморным ступеням. Харунжий поднял плеть и начал стягать гимназистов. Спасители России с визгом бросились в рассыпную. «Так», — сказал Алеша, — «своя своих не познаша». Отсюда он пошел на базарную площадь. Площадь опустела. Лишь кое-где сидели торговки с пирогами и солеными огурцами. Да и те свою снеть уже не продавали, а обменивали на всякое барахло. Кто его знает, какие деньги будут в ходу завтра. Одноногий все еще стоял на своем обычном месте, но и он уже никого больше не называл ни джентльменами, ни господами и не оповещал о поездке в Ростов на операцию. Взамен этого он насвистывал что-то веселенькое и поглядывал по сторонам с видом полной независимости. К нему подошел стражник. «Давай», — сказал он. «Чего это?» — не понял Одноногий. «Чего-чего? Не знаешь, что ли? Давай половину». «Да скорей, мне некогда». «Далеч ли собрался?» — спросил Одноногий. «А кто его знает? Куда судьба кинет?» «Сейчас дам», — сказал Одноногий. Он нагнулся, развязал ремешки на ноге и, подняв свою деревяшку, стукнул ею стражника по голове. Стражник крякнул и свалился. Одноногий, неожиданно оказавшийся двуногим, вынул у него из кармана наган и ровным шагом пошел с базара. Деревянную же ногу свою оставил около стражника. Видно, ему на память. Лунин прошел с базарной площади на привокзальную. Вся она была забита военными. Они сидели на сундучках, на чемоданах, на вещевых мешках, понурые, молчаливые. Ждали погрузки. Но машинисты и кочегары где-то прятались, и поезда вести было некому. Обойдя площадь, Лунин через товарный двор проник на перрон. Там тоже было полно военных. Около одной теплушки столпились казаки. Они что-то выкрикивали, размахивали руками. Лунин подошел ближе. В теплушке трясли головами в фуражках с огромным верхом английские инструкторы. «Вытряхивайтесь!» — кричали казаки, хватая инструкторов то за краги, то за полы шинели. «Вытряхивайтесь! К чертовой бабушке!» «Убирайтесь, казачьи бандиты, мы донесем генералу Деникину!» — по-английски кричали инструкторы, выпучив глаза. Казаки английского языка не знали, но отвечали в попад. «Сами вы всемирные бандиты, плевали мы на вас и вашего Деникина!» Издалека донесся и прокатился пушечный выстрел. Увидев, что к составу наконец подходит паровоз, казаки вскочили в теплушку и пинками вышибли союзников на перрон. Поезд, набитый до отказа, дрогнул и медленно стал отходить. Но едва он скрылся за поворотом, как раздался страшной силы грохот. Это подпольщики отсалютовали белогвардейщине взрывом путей. К полудню привокзальная площадь опустела. Части, опасаясь оказаться в мешке, в панике бежали из города. А немного спустя на главной улице показался разведчик. На груди у него алел пышный бант, в гриве лошади развивались разноцветные ленты. И было во всем его облике, в небрежной, в то же время настороженной посадке корпуса, в розовощеком круглом лице с белыми крупными зубами, в смушковой, чуть набекрень шапке, столько праздничного, задорного молодого, что, казалось, в город въехал не разведчик, а отбившийся от свадебного кортежа веселый дружка. Он попридержал лошадь и, подмигнув, спросил: «Нема?» «Нема!» — радостно ответили ему высыпавшие на улицу люди. «Смылись! Смылись!» Разведчик повернул лошадь и галопом поскакал обратно. «Ляся! Ляся!» — крикнул Лунин, вбегая во флигелек старой учительницы. «Уже все! Выходите! Выходите!» Ляся кинулась одевать еще не окрепшего от всего пережитого кубышку. «Вот так! Вот так!» — кутала она шею старика шарфом. «На дворе такое морозище! И я...» «И я с вами», — говорила учительница, не попадая в рукав шубы, дрожащей рукой. И только распахнули дверь, как в уши полились призывные звуки военного оркестра. Учительница, жившая несколько лет в Париже, так вся и выпрямилась. «Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской», — запела она по-французски дрожащим голосом под музыку. Люди стояли стеной по обе стороны улицы, а посредине со звонким цокотом копыт в город вливались части конной армии. Боже мой, как же они переменились!» — качала старушка головой, сравнивая проходящие эскадроны с теми отрядами красногвардейцев, которые покинули город 1,5 года назад. «Да ведь это настоящая армия! Настоящая!» А красноармейцы все ехали, доехали мимо в своих краснозвездных, похожих на шлемы древних русских воинов, буденовках, и впереди каждого подразделения, кося глазами на радостный народ, отлично вычищенный конь гордо нес на себе крепкого, с заиндевелыми усами командира. «Что с тобой, доченька?» — спросил кубышка, заметив, что Ляся вдруг вытянулась на носках и застыла в тревожном напряжении. «Там... кто это, папка? Смотри! Смотри!» К ним приближался новый эскадрон. На большой лошади, сильно выделяясь богатырским сложением, ехал всадник с черным лицом. Ляся пронзительно крикнула и бросилась ему навстречу. Всадник вздрогнул, всмотрелся, и вдруг лицо его осветилось. «Ляся!» — сказал он и протянул подбежавшей девушке руку. «Скачок!» И Ляся оказалась на лошади. «Мой маленький Ляся! Мой маленький Ляся!» — говорил всадник, гладя большой черной рукой щеку девушки. И по взволнованным лицам черного воина и тоненькой бледной девушки все догадались, что люди эти — старые друзья, и встретились они после долгих лет разлуки.